Хайдар или Усманов. Неучтенный фактор. Задачка с неизвестными. Общение. Ну что, поговорим. Я, не скрывая своей задумчивости, присел перед передвижным комплексом, который собрали мои техники. Он был передвижным по той причине, что располагался на антигравитационной платформе, которая не так давно приехала с территории корабля АИ. На этой платформе стоял тот самый кластер эскинтов, который я намеревался попытаться переговорить и переубедить. Подключив его к среднему реактору, я предоставил этому своеобразному разумному существу минимум необходимой энергии для общения. Но, не более того, если он захочет попытаться связаться с дронами, то против его сыграет сразу два фактора. Первым фактором будет именно то, что мы находимся в пещере. Вокруг нас сплошной камень, и чтобы послать сигнал сквозь эту толщину пород, необходимо использовать очень большой импульс сигнала. Для этого нужно очень много энергии, а у него этой энергии просто нет. Это и есть второй фактор. Отсутствие необходимого объема энергии для того, чтобы послать сигнал тревоги или просьбы о помощи. По сути, это устройство было разработано моим инженером заранее, еще на территории города, в моей мастерской, а техники просто здесь воплотили его в жизнь. Я решил начать разговор после того, как убедился в том, что искусственный интеллект корабля полностью изолирован, и может только общаться через специальный синтезатор речи, который также был собран и подключен к этой платформе. По сути, как искусственный интеллект превратился в своеобразного пленника, или даже раба, он не мог управлять даже этой платформой. Чем я старался воспользоваться? Может, ты все же раскроешь мне некоторые тайны в обмен какие-то шаги с моей стороны? Принялся я медленно подводить этот искусственный интеллект к практическому действию. В первую очередь меня интересует тот факт, почему ты целых 10 лет не проявлял активности, а в последнее время вдруг начал так активно действовать. Были какие-то факторы, которые могли бы тебя к этому подтолкнуть, и чего ты намеревался достичь? Ты лучше говори, потому что я найду способ тебя заставить. Ты же не хочешь, чтобы я отдал тебя в лабораторию? Если ты будешь молчать, так и будет. Я не шучу. Последние слова я проговорил с большим трудом, сдерживая эмоции. Честно говоря, мне очень хотелось рассмеяться в полный голос. В памяти у меня возникло воспоминание. Мультик. Старый советский мультик «Каникулы в Простоквашино». Ведь это именно там звучала такая фраза. «Сдать в лабораторию для опытов». В данном случае можно было понять, что искусственному интеллекту, который действительно мог обладать личность, рисковать подобным образом вряд ли захочется. Но тут ничего не поделаешь. Так как у меня был расчет на то, что он заговорит, можно и поговорить. Через некоторое время молчание отозвался скрипящий мертвым голосом через синтезатор речи искусственный интеллект корабля АИ, который, видимо, сам прекрасно понимал логичность моих действий и то, что ему все один же придется говорить. Я кластер Ки-5012-56, управлял ударным линкором Империи абсолютного искусственного разума. Вы враги, вас необходимо уничтожить. Я был вынужден скрываться 10 лет, но когда понял, что биологические разумные, населяющие эту звездную систему, от меня не отстанут, и рано или поздно обнаружат мое убежище, я принялся действовать. Мой план был прост – построить корабль и сбежать отсюда. План, конечно, шикарный. Задумчиво усмехнулся я, хотя внутренне ликовал от мысли о том, что мне удалось все-таки заставить его разговаривать. Вот только объясни мне, пожалуйста, один нюанс. Каким образом ты взлетать собирался? Ведь у тебя нет стартовых двигателей, нет установки для антигравитации, чтобы поднять такой корабль в воздух и таким образом вырваться с планеты. Если ты включишь маршевые двигатели с поверхности планеты, то фактически уничтожишь экосистему. В данном случае цель оправдывает средства. Мне словно почудилось то, что этот кластер эскинтов улыбнулся и пожал плечами, хотя думать подобное про искусственный интеллект просто глупо. Экосистема данной планеты особо нас не интересует. Нас очень интересуют только ресурсы. Биологический и растительный мир нам не нужен. Так что, если эта планета станет необитаемой, нас такое развитие событий вполне устроит, так как после того, как разумные покинут эту звездную систему, ее будет проще захватить. Да, не ожидал я подобного от искусственного интеллекта, который сделан сам на основе биологического мозга. Задумчиво покачал головой я, прекрасно понимая, что для этого существа совершенно не важно то, какого результата может добиться он при выполнении своих собственных решений. Но в данном случае ты немножко ошибся, и, попытавшись действовать подобным образом, перешел дорогу мне. Естественно, что мне не понравилось подобное решение вопроса. Кроме того, следует учитывать и то, что я живу здесь, а также я являюсь биологическим видом разумной жизни. То есть, начав творить подобные дела, ты всего лишь перешел мне дорогу, а я таких врагов уничтожаю. Но ты мне сейчас интересен, не как дополнительный финансовый поток. Если я тебя продам Содружеству, тоже получу достаточно много денег. Настолько много, что тебе, наверное, даже и не снились. Но сейчас меня интересует другое. Постепенно выяснив истинную подоплеку действий этого искусственного интеллекта, я принялся аккуратно логическими посылами подталкивать этот искусственный разум к нужным мне выводам. Во-первых, он должен был понять, что в данном случае ему лучше со мной сотрудничать, так как, несмотря на все свои усилия и деньги, я вряд ли смогу получить идентификаторы, помощью которых, возможно, сумею подобраться к тем самым обломкам, оставшимся возле астероидного пояса этой звездной системы. Мне нужно для этого иметь коды доступа и, а их знал только этот искусственный интеллект. Если я начну пытаться усиленно давить на него, или же, возможно, даже попытаюсь перепрограммировать его, того всегда существует угроза того, что этот искусственный разум просто потеряет или сотрет свою память. Тогда никакой речи о том, что я получу хоть какую-то пользу, кроме денег, и быть не может. Во-вторых, этот разум должен был сам принять нужное мне решение. Он должен был сам предложить мне свою помощь. И я прекрасно понимаю то, что это будет очень сложно провернуть, не отрицаю. Но тут ничего не поделаешь. Мне нужно действовать так, чтобы этот разум прекрасно понял безвыходность ситуации. Ведь в этом случае у него всегда будет шанс договориться. В первую очередь я стараюсь апеллировать именно к тому факту, что он тоже биологический, и следует подумать о том, что и ему было бы неплохо вспомнить о своих корнях. Хотя с этим явно могли возникнуть большие проблемы. Скорее всего, ему старательно подчистили память перед тем, как засунуть в эти колбы. Кроме этого, следует отметить и то, что этих колб было 6. То есть, в этом кластере взаимосвязано было расположено именно 6 эскинтов, основанных на биотехнологиях. Уже только поэтому следовало бы понять тот факт, что личностью этого разума должна быть многогранной, хотя и неординарной. И чем больше я размышлял над этим вопросом, тем больше понимал, что ситуация действительно необычная. Мой противник по беседе явно может быть весьма упрямым и развитым, что могло испортить мне весь план. Но тянуть дальше со своим общением мне было просто нельзя. Этот искусственный интеллект должен был либо перейти на мою сторону, либо поделиться со мной необходимой мне информацией. Именно из-за всего этого мне пришлось выписывать какие философские кружева в своих размышлениях, что мне даже самому страшно становилось. Но это было сейчас не сильно важно, ведь я старался ради себя, при этом мне надо было скрывать тщательно свои эмоции. Я ведь не знаю того, есть ли у этого существа, объединенного воедино из мозгов нескольких разумных, хоть какой-то способ или возможность наблюдать за мной. Если такая возможность есть, то любую мою эмоцию этот кластер может интерпретировать по-своему, а мне бы этого не хотелось. Судя по всему, тот, кто старательно создавал личность этого искусственного интеллекта, очень сильно постарался. У него было столько психологических барьеров, каждый из которых мне приходилось буквально ломать, что даже остановилось страшновато. Честно говоря, я сейчас себе напоминал, как ни странно, того самого пикапера, который пытается уломать девушку переспать на первом свидании. Слишком уж все было похоже именно на этот процесс. Я выписывал словесные кружева, стараясь логически подвести своего оппонента к нужному мне выводу. Но нужно было все сделать так, чтобы сам этот оппонент решил, что это все его собственный вывод. А вы знаете, как это сложно бывает. Но при всем этом, нельзя было забывать и о главном. Мой оппонент должен сам принять свои решения. Сам. Ведь иначе, если он будет уверен в том, что это я его подтолкнул к этим решениям, может возникнуть большая проблема. Рано или поздно он может усомниться в правильности подобных действий и начнет гнуть свою линию. Однако, до тех пор, пока он уверен в том, что все это было его добровольным решением, то его поведение я могу проконтролировать и предсказывать любые реакции. «Да, ты прав, мы с тобой в чем-то похожи», – задумчиво ответил мне искусственный интеллект, когда я, совершенно не скрываясь, рассказал ему историю своего появления на этой планете. Мы с тобой оба были пленниками, оказавшимися загнанным в угол. Жаль, что мы начали конфликтовать. Извини, я не знал, что там твоя территория. Я представляю себе, как ты переживал, когда кто-то чужой пытался вторгнуться на твою землю. Когда я услышал от него эти, вроде бы равнодушные, но при этом настолько желанные слова, то едва не закричал от радости. Но демонстрировать эмоции мне категорически было нельзя. Поэтому я продолжил гнуть свою линию. Добившись от этого упрямца такого признания, я тут же начал убеждать его в том, что раз мы с ним так похожи, то почему бы нам вместе не сотрудничать? Ведь я четко продемонстрировал ему свою добрую волю тем фактом, что не стал его отдавать в лабораторию, хотя мог за это получить огромные деньги, те самые деньги, которые могли дать мне волю. Да, он был теперь уверен в том, что я тоже пленник, ведь покинуть эту планету я сейчас, как и он сам, тоже не могу. Все только по той причине, что клан контрабандистов меня просто не выпустит отсюда. Ведь понятно же и идиоту, что как только это произойдет, они тут же потеряют возможность заработка, которую может в любой момент перехватить тот, кто предложит мне более выгодные условия. Та же самая корпорация Гамаюнг из Федерации Неви. Ведь эти разумные могли бы попытаться предложить мне, к примеру, 16 или возможно даже 25%. Поверьте, это очень выгодный контракт, как для меня, так и для них. Я просто не буду лезть в их дела, а они как хотят, так их и крутят. Кто-то, наверное, тут же скажет о том, что в данном случае для этой корпорации важен чистый заработок, ведь они тратятся на рекламу, на подбор участников, на полигон, который тоже нужно приводить в соответствие с требованиями этого необычного вида спорта. Все так, но поверьте мне, что реклама этому спорту уже сделана. Прошедшие соревнования это явно доказали. У меня даже было впечатление, что клан Мбушер, с которым у меня были заключены договоренности, начал потихоньку меня обманывать. Знаете, бывает такое чувство, когда ты буквально задницей чувствуешь странность происходящего. Например, когда твой оппонент, с которым ты беседуешь на тему выплат по этому спорту, неожиданно начинает переводить тему разговора на что-то другое. Это уже прямой признак того, что этот разумный пытается тебя в чем-то обмануть, ведь он явно уклоняется от прямого ответа. Так и произошло во время нашей последней беседы с Сибра Дукари. Я чувствовал какие-то проблемы, а он же, как какого-то малолетнего ребенка, меня уговаривал не обращать внимания на какие-то глупости. Клан совсем разберется, все просто, но при этом до невозможности наивно. Я буквально кожей чувствовал, что существуют какие-то проблемы, с которыми клан Гараков явно может и не разобраться. Взять хотя бы появление этого эмиссара корпорации Гамаюнка. Такие разумные просто так не появляются. Скорее всего, клан Мбушер что-то упустил из своего поля зрения, а это означало то, что в случившейся ситуации, если она дойдет до активного противостояния, мне могут совершенно случайно и голову оторвать. Однако, сейчас мне нужно было сосредоточиться на общении с искусственным интеллектом. Этот разум действительно был неординарным, и я чувствовал, что он уже может проявлять эмоции. Странно, неужели тот, кто изготавливал этот искусственный интеллект, случайно не до конца затер его личности, которые существовали у разумных, раньше владевшими этими самыми мозгами? Если это было так, то со стороны цивилизации и это довольно серьезная ошибка, или просчет. Но сейчас это было не суть важно, важнее было другое. Мне было необходимо все-таки завербовать этот разум, и при этом постараться сделать так, чтобы он не заподозрил никакой подлости с моей стороны, хотя она явно будет. Как уже говорилось ранее, я не собираюсь выпускать его из-под своего контроля. Когда мы дошли до разговора про гиперпередатчик, я узнал неутешительное известие. Это устройство на борту корабля и было повреждено. Повреждено во время посадки, и тут ничего не поделаешь. Однако, наверняка что-нибудь подобное могло уцелеть на тех кораблях, которые остались болтаться в космическом пространстве. И тут мы подошли к решению еще одного вопроса. Все эти ресурсы были весьма важными, и они могли мне пригодиться. Взять хотя бы ту же самую постройку корабля, который мог спасти нас обоих. Заметьте, нас обоих. Я сейчас позиционировал себя как его напарника и товарища, и поэтому этот искусственный интеллект должен был понять, что в данном случае он действительно мне должен довериться. Если же он вздумает играть в собственные игры, то ему придется столкнуться с тем фактом, что на этой планете подобное просто недопустимо. Вокруг одни враги, как мои, так и его, лично. Так что и тут я создал для него заслон, который в нынешнем положении ему пройти просто не получится. Постоянно перемежая свою речь информацией о том, как враги следят за поверхностью этой планеты, и о том, какие мне усилия пришлось приложить, чтобы защитить его от пленения и грустной участи подопытной крысы, я постепенно подвел этот искусственный интеллект к мысли о том, что он сам должен дать мне информацию, которая нужна. Но ведь корабли моей цивилизации для биологических разумных не подходят, удивленно задумался он, когда я предложил ему в качестве жеста встречной доброй воли передать мне чертежи и проекты кораблей АИ, которые у него имеются. Передавать их никому я не собирался, а поэтому, самой цивилизации АИ это ничего не угрожает. Однако, мне самому было важно все это знать, так как эти корабли отличались повышенной прочностью, а также их было проще делать, учитывая наличие готового проекта. Как я уже говорил, дроны и дроиды, ремонтники не могли ничего делать, не имея проекта. Даже если я буду тыкать их пальцем, они будут делать только то, на что я им укажу. Но ведь у меня в голове тоже нет проекта, как я могу попытаться что-нибудь создать похожее на космический корабль? Ведь я не инженер, да и инженеры местного пошиба мне просто не помогут, если у них нет баз знаний про подобные корабли. Честно говоря, размышляя о космических кораблях, которые можно было бы построить, я понял, что мне напоминает боевой корабль Республики Хагдан. Они были похожи на те самые легендарные корабли-разрушители Звездной Империи из фильма «Звездные войны», такие же треугольные и вытянутые вперед, предназначенные для наступательного и ближнего боя. Вот только я понимал, что объяснить на словах все это у меня не получится. Нужно постараться все сделать так, чтобы искусственный интеллект действительно меня понял, а это было достаточно сложно. Неожиданно вспомнив про то, что у меня в кают-компании моего малыша стоит голографический проектор для развлечений персонала, я решил подключить его к этому кластеру искусственного интеллекта. Все-таки общаться будет гораздо проще, если мы сможем друг другу что-то демонстрировать. Я понимаю, что для того, чтобы ему что-то продемонстрировать, мне будет достаточно просто перекинуть имеющиеся проекты кораблей на электронном носителе, который я подключу к кластеру. А вот мне хотелось бы посмотреть. Конечно, пощупать руками было бы лучше. Вот только щупать пока что было нечего. Услышав подобное предложение об обмене информацией, кластер К-5012-56, недолго думая, все же согласился. Хотя, зная хотя бы примерно его быстродействие, я могу сразу сказать, что те несколько секунд, которые продлилось его молчание, этот разум мог в своей цифровой голове использовать с огромной скоростью, проводя миллиарды вычислений. Возможно, для него прошло несколько часов размышлений, этого я сейчас сказать не могу. Да и не важно все это. Для меня было важно то, что этот искусственный интеллект согласился сотрудничать. Хотя бы так, но все же сотрудничать. Честно говоря, когда я отвлекся, то понял, сколько прошло времени. Наша беседа продлилась практически двое суток, и мне теперь очень жутко хотелось поесть и отдохнуть. Сейчас я понимал, почему он называл биологических разумных несовершенными. У него подобных проблем просто не было. Однако, существовала все-таки одна проблема, про которую он забывал. Питательную жидкость в его колбах нужно было постоянно обновлять. Пока работает система, в несколько ближайших лет эту жидкость можно не трогать, но впоследствии все равно нужно обновить, иначе его мозговая ткань начнет деградировать и разрушаться. Это я знал из общей информации про биотехнологии при создании искусственных интеллектов. Как я уже говорил, в Содружестве как-то пытались использовать подобную технологию, но все же признали ее не слишком гуманной и запретили, ведь эта технология вынуждала фактически приносить в жертву разумное существо, и в большинстве случаев это разумное существо соглашалось на подобное отнюдь недобровольно. На следующий день я подключил к кластеру К-5012-56 голографическую симуляцию, и он начал показывать мне различные проекты кораблей. Видимо, ему тоже не терпелось убраться отсюда. Я ему предложил это сделать, вот только сообщив маленький нюанс, про который он явно не догадывался. Я сообщил ему о том, что после последнего столкновения с дестроером, которое произошло в соседней системе буквально неделю назад, и закончилось большим побоищем как для кораблей АИ, так и для флота Содружества, Все ближайшие звездные системы буквально наводнены боевыми кораблями биологических разумных, ведь они боятся корабли искусственного интеллекта, что поделаешь, но цивилизация и отличается действительно жестоким отношением к другим разумным. Конечно, все это было просто моей выдумкой, но как это проверишь? Именно поэтому, пытаться сбежать на корабле, который похож на боевой корабль, и довольно опасно. По крайней мере, без наличия на борту этого корабля пары вещей, которых на кораблях и просто не бывает. Нужен был биологически разумный, управляющий кораблем, а также и модуль жизнеобеспечения. Наличие этих двух факторов уже выдаст любому кораблю Содружества, что они имеют дело не с кораблем АИ, а с какой-то переделкой. Бывали и такие случаи. Часто такими кораблями пользовались наемники. Иногда им удавалось находить где-нибудь в заброшенной звездной системе поврежденный корабль этой цивилизации, который просто не мог оказать сопротивления. Они захватывали его, немного подремонтировав, приводили в звездную систему Содружества, где полностью модернизировали под свои нужды. Особенно таким спросом пользовались носители, или так называемые матки. На этих кораблях цивилизации и могли использоваться одновременно до 1500 москитов. Так назывались истребители, штурмовики и бомбардировщики. По сути, это было действительно очень похожее сравнение. Ведь москиты, как и те же самые истребители и штурмовики, нападают на более крупных особей, жаля их в уязвимые места, и пьют кровь. Точно так же и эти маленькие кораблики, нападая на своего противника, наносят ему жесточайший урон, всего лишь своей массовостью атаки. Так вот, носители АИ, даже малые по размеру, могли нести на борту от 1 до 2000 подобных боевых модулей. Конечно, следует отметить то, что разумные из Содружества не могли себе подобного позволить. На борту такого корабля им приходилось располагать множество ненужных искусственному интеллекту устройств. Тот же самый модуль жизнеобеспечения, жилые отсеки, да и всякое подобное барахло. В результате такой корабль мог нести максимум до 300 москитов. Но даже по меркам Содружества такой носитель считался сверхтяжелым. Ведь тяжелый носитель, по меркам Содружества, мог нести на своем борту всего пару сотен москитов, и считался очень опасным. Для наемников это действительно был фактически целый флот в одном корабле, ведь там могли быть пара эскадрилий торпедоносцев, пара эскадрилий штурмовиков, и довольно крупная группа прикрытия истребителей. Такая группа могла уничтожить довольно крупный боевой отряд из тяжелых кораблей, так что недооценивать такие корабли было нельзя. Столкнувшись с этой информацией, которую я ему предоставил в качестве новостных сводок из общей сети Содружества, искусственный интеллект надолго задумался. Он настолько задумался, что я даже успел перекусить, поспать и еще раз перекусить. После чего кластер К-5012-56 согласился с тем, что выбора у него действительно нет. Если он сейчас откажется, то никто не запретит мне выкупить свою жизнь, отдав его на опыты в какую-нибудь лабораторию той же Федерации Неви или Республики Хагдан. Ведь таким образом я смогу заработать достаточно денег, чтобы купить себе хороший космический корабль, который позволит мне покинуть эту звездную систему. Глупец. Если бы он знал, что мне этого никто просто не позволит. В первую очередь те же самые пятикантропы будут категорически против подобного развития событий. Эти разумные сделают все возможное, чтобы не допустить моего бегства из их подконтрольной зоны. А тот факт, что в последнее время новости про этот клан меня не сильно радовали, тоже заставлял напрягаться. Их боевая эскадра снова вышла на охоту. Мало того, что эти коты, переростки Мзины, старательно охотились на разумных на территории фронтира, так теперь еще и пятикантропы отправили для этого же дела эскадру из 4 тяжелых и 3 средних крейсеров. Легкие крейсера, которых было 5 штук, я даже не считаю. Как боевые единицы они были опасны только в качестве загонщиков. Серьезного боя они не выдержат. Их орудия предназначены больше для отвлечения внимания и предотвращения попытки бегства корабля противника, в том случае, если тот все-таки решится на подобное. Но даже эта эскадра по меркам фронтира была достаточно опасной, и я чувствовал, что частично участвовал в этом преступлении. Ведь клан Мбушер купил боевые линкоры именно после того, как мы с ними заключили договор. Может, у них раньше и была такая мысль, сейчас я этого не знаю. Да это для меня было и неважно. Демонстрируя мне корабли своего флота, искусственный интеллект буквально раздувался от гордости. Что тут можно сказать? Кораблики были действительно страшные. Один только дестроер класса МК-2, который он мне продемонстрировал, поражало своим размером и кошмарным видом, что явно говорило не в пользу войск Содружества. Это был корабль длиной до 10 километров. Его огневая мощь позволяла уничтожить с одного залпа 5-километровый астероид, Ульярхов. Вот же черт, здесь оказывается еще и архи были, эти насекомые напоминали чем-то тех же самых дроидов, и были очень агрессивны. Уже только поэтому мне следовало бы опасаться вообще космического пространства, но делать было нечего. Если я хочу сбежать, то мне нужно приложить все возможные силы и усилия, чтобы это сделать. Потом я могу с территории Содружества попытаться каким-то образом вынудить клан контрабандистов либо соблюдать договор до мелочей, либо расторгнуть с ними его, и все. Думаю, что найдутся разумные, которые с удовольствием согласятся перейти им дорогу. Вот только некоторые из этих разумных были слишком жадными. Вспоминая про то, какие деньги мне предложила корпорация Гамаюнка, я тут же начинал смеяться как идиот. 0,5%, честно говоря, я даже не думал о том, что у кого-то хватит наглости сделать подобное предложение. Всего 0,5%, как только я слышал это предложение, то у меня в голове сразу появилась мысль о том, что эти разумные действительно должны подавиться или захлебнуться собственной жадностью. Такое поведение вообще недопустимо. Но тут ничего не поделаешь. Видимо, эти разумные считали, что они в своем праве. Я, конечно, сумел их немного удивить, но что-то мне подсказывало о том, что все это ненадолго. Эти разумные вряд ли успокоятся, а значит, следует подготовить и дополнительные меры. Кстати, я впоследствии узнал и то, почему искусственный интеллект, затаившийся на планете, не вздумал пытаться вызвать подмогу, даже если бы гиперпередатчик сохранился в целости и сохранности. Все было просто. Дело в том, что он уклонился от боя. Узнав об этом, я удивился. Как же такое возможно, чтобы искусственный интеллект, имеющий определенные инструкции и приоритеты, вдруг самостоятельно уклонился от боя? Это был признак страха. Он хотел жить, а значит, у меня есть возможность воздействовать на него, манипулируя страхом и другими эмоциями, которые ему были чужды, но все-таки находили в нем свой отклик. И теперь именно этим я и буду пользоваться. Рассматривая корабли, разведчики, которые он мне демонстрировал, я категорически отмел в сторону этот проект. Сама рама была неплохой, вот только конфигурация необычная и даже странная. Двигатели корабля по сути уязвимы, хотя идея с разнесением в стороны сопел двигателей позволяла ему, теряя на разгоне пару процентов, добавлять к своей маневренности процентов 30-40. Хотя в данном случае следует отметить тот факт, что для него возможно в этом нет ничего странного, а вот для разумного, который может внутри оказаться во время такого рывка, подобное будет весьма жестоким ударом. Этот факт тоже нужно как следует продумать. И поэтому я уже знал, что закажу во время следующего общения с контрабандистами. Кластер конструкционных эскинтов, с новейшим программным обеспечением. И все только по той причине, что не стоит забывать об одной важной для меня проблеме. Все-таки моя жизнь для меня важнее, чем все эти войны между государствами. Закончив общение с этим искусственным интеллектом, мы наконец-то смогли начать собираться обратно в город. Машины, которые я привел к кораблю АИ, остались там же. Посмотрим, на что они пригодятся. Остальное было не суть важно. Я знал то, что хочу получить. А значит, это для меня важнее всего. Брать с собой в город этот кластер эскинтов я не собирался. Ведь в этом случае я могу подвергнуть и его, и себя, довольно большой опасности. А мне это было ни к чему. Для успокоения некоторых любопытных, я прихватил с собой несколько разбитых устройств механоидов, которые собирался впоследствии переработать. Восстановлению они не подлежали. А вот если их переработать на ценные материалы при помощи комплекса, то я могу получить достаточно ценных блоков, которых смогу перепродать наверх Гаракам. Причем продам за достаточно приличную цену. Наконец-то собравшись, мы все же решили отправляться обратно. Как я и говорил молоденькой представительнице директората Ашер, Линсу, придется спрятаться. Место для этого у меня было заранее придумано и приготовлено. Скрытый отдел, где можно было спрятать ни одного боевого дроида. Вполне возможно, что кто-нибудь подсказал мне таким же образом незаметно попытаться провести и тот самый искусственный интеллект и в город. Но дело в том, что я ему еще настолько не доверял. Более того, он был слишком громоздким, чтобы можно было такое устройство перевести целым и незаметно. Своим размером он сам был чуть ли с целый грузовик, а значит, надо было его разбирать. Знаний по такой технологии у меня не было, так что, рисковать подобным образом я не считал нужным. Кроме того, сам этот искусственный интеллект со мной тоже согласился. Лучше он побудет здесь, в защищенной от всех угроз пещере, чем подвергнет риску и себя, и меня. Хотя я прекрасно понимаю, что он, возможно, надеялся попытаться каким-то образом все же вырваться отсюда. Но дело в том, что я заявил ему главную проблему, про которую искусственный интеллект не знал. Я заявил, что питаю его установку от реактора своего транспортного средства, и когда я уеду, то мне придется его обесточить. То есть, искусственный интеллект перейдет в режим, который у нас иногда называют ждущим. В этом случае у него просто не будет выбора. Ему действительно придется просто подремать некоторое время, пока я решу все эти проблемы. Возможно, это и жестоко по отношению к своему новому союзнику, но при всем этом, я также не забываю о том факте, что я не могу рисковать подобным образом. А вдруг он накопит энергию и все-таки сможет послать сигнал для того, чтобы вызвать к себе подмогу? Мне бы этого не хотелось, особенно учитывая тот факт, что сам этот искусственный интеллект гораздо мощнее, чем все то, что у меня есть. Он спокойно сможет взломать защиту Гомера и получить то, что хочет. Поэтому лучше пусть отдохнет, и я буду в данном случае спокоен. Гомер знает, что надо делать, приказ у него имеется, а значит, я могу не переживать по поводу того, что кто-то может попытаться захватить мою территорию, и таким образом попытаться забрать все то, что теперь принадлежит мне. Тем более, что за последнее время дроны, ремонтники отремонтировали еще несколько дронов, а также и собрали двух тяжелых дронов, крепости, которые больше подходили под определение сверхтяжелые дроны. Глядя на них, мне даже становилось страшно, но это уже и не важно. Проверив все еще раз, мы наконец-то отправились обратно в город. Меня уже ждали насущные дела, те самые дела, которые нужно будет провернуть за спиной у клана пятикантропов. Кто-нибудь может сказать, что с моей стороны это недостойно, учитывая тот факт, что эти разумные за меня переживают. Но я скажу по-другому. Они переживают не за меня, они переживают за свои деньги, за те деньги, которые считают своими. А это уже совершенно другой разговор. Я помню то, как этот разумный, который сейчас радостно улыбается мне, пожимая буквально каждый раз руку, словно надеясь получить мое везение, сразу после нашей первой встречи старательно настаивал на том, чтобы я снова отправился на этот полигон проливать собственную кровь. И тогда его совершенно не беспокоил тот факт, что на этом полигоне во время следующего состязания я могу просто погибнуть. Ему было важно вернуть богатство своего клана, которое он частично потерял, как сам заявлял, отдав на растерзание человеку своего товарища по клану. Сейчас же я уже принес ему гораздо больше денег, чем тот же шрам, но это уже было не сильно важно. Первое впечатление, как известно, самое стойкое. Поэтому я понимал, что глава этого клана, да и любой из разумных, входящих в этот клан контрабандистов, при малейшем намеке на возможность обогатиться, тут же предадут меня. Именно поэтому я и намеревался создать для себя кораблик, как запасной путь к бегству. Учитывая тот факт, что в данном случае могут пострадать и те, кто состоит в моем клане, я хотел сделать корабль, который будет иметь возможность забрать нас всех. И мне не хотелось бы, чтобы мы сидели в этот момент друг у друга на шее. Этот корабль должен быть достаточно эффективным и мощным, а также и удобным по расположению внутри всех технических и боевых модулей. Как я говорил, в последнее время в Содружестве в моде была модульная конструкция постройки кораблей, и корабли собирали как Лева, конструктор. Вот только существовала маленькая проблема, про которую некоторые разумные просто забывали. Эти корабли были более слабыми по конструкции, чем старые. Тот же самый корабль второго поколения, даже построенный в космосе, мог войти в атмосферу планеты и выйти из нее. Да, возможно, он мог бы получить какие-то повреждения, но не фатальные. В данном же случае все было по-другому. Этот Лева, конструктор, имел очень слабую конструкцию, которая связывала части корабля. В результате этого, сам корабль становился уязвим в тот момент, когда наступали те самые перегрузки гравитационного поля, старательно пытавшегося смять корпус корабля. Именно поэтому мне и нравились корабли АИ, или той же самой Республики Хагдан. Они были в данном вопросе более выносливыми. Хотя Республика тоже использовала модульную конструкцию, но основной хребет корабля у них был цельным, то есть, они делали основу, так называемую ось корабельного хребта. Эта ось пронизывала их корабль от носа до кормы, давая ему повышенную прочность. Раздумывая над этим вопросом, я примерно понял то, чего хочу от корабля. Почему бы не сделать такую же ось, но более крепкую, чем обычно? По сути, что она из себя представляла? Длинную спицу, к которой уже присоединялись и сами модули. Мало того, что они связывались между собой, они также связывались внешней броней и этой основой. А если сделать эту ось тройной, не один хребет, а к примеру три или четыре, своеобразный треугольник из таких вот хребтина, которые будут удерживать модули. Добавим сюда еще и своеобразные ребра жесткости, которые в данном случае будут выполнять роль также и креплений для модулей, и что мы видим в результате. Довольно мощный корабль, который может спокойно взлетать и садиться, даже под давлением гравитации планеты. Раздумывая над этим вопросом, я понял, что действительно возможно придумал что-то, что позволит мне решить вопрос с моими мыслями в отношении корабля. Но тут опять же нужен тот самый конструкционный кластер из кинтов для проектирования кораблей. Я ему даю задачу, а он мне ее выполняет. По сути, я могу просто попытаться нарисовать то, что хочу. А этот специализированный кластер уже сам все рассчитает. И размеры корабля, и необходимые модули. Кроме того, всегда стоит учитывать факт качества металла, который я собирался использовать для изготовления той самой основы моего корабля. Если я буду использовать конструкционные детали от рамы корабля и, которые заведомо прочнее и надежнее имеющихся в Содружестве, то в данном случае у меня получается дополнительный запас прочности. Броня кораблей и тоже была гораздо прочнее, учитывая наличие в ремонтной бригаде конструкционных дронов АИ, которых уже было два, после ремонта, можно было понять, что в данном случае у меня есть все шансы. А если я еще получу коды доступа к кораблям АИ, которые находятся возле астероидного поля, то еще неизвестно, что я там могу обнаружить. Задумавшись над этим, я задумчиво усмехнулся. Ведь там может быть много чего ценного и интересного, но для решения этого вопроса мне нужен челнок. И желательно хороший челнок, с большим грузовым отсеком. Вполне возможно, что кто-нибудь предполагает работу мусорщика чем-то вроде той же самой жизни пирата. Захвати брошенный кем-нибудь корабль, и он твой. Ну да, вот только вы в данном случае не учитываете одного довольно важного факта. И главная проблема таких вот искателей приключений как раз и заключается в том, что никогда не стоит забывать об имеющихся на тех кораблях искусственных интеллектах и системах защиты, которые действуют в автоматическом режиме. Получит корабль сигнал опознавания, мусорщик пройдет дальше, а если нет, царствие вам небесное. Причем очень часто подобные мусорщики действительно рисковали своей жизнью без каких-либо шансов на успех. Корабли, к которым они приближались, всегда были загадкой, так называемой китайской шкатулкой. Там всегда был какой-нибудь сюрприз. Дело в том, что искусственный интеллект, если он сохранял контроль над кораблем, мог использовать во время сражения с вами все что угодно. Он мог спокойно откачать кислород из отсека, в который вы вломились. И тогда любая царапина, которая могла повредить ваш защитный скаф, для вас будет смертельной. Он мог спокойно вынудить дроидов, ремонтников и уборщиков накинуться на вас. Причем сделают это они явно неожиданно. Учитывая тот факт, что разумные практически не воспринимали этих дроидов как угрозу, это будет весьма неприятный подарок. Да мало ли что такое искусственный интеллект мог придумать, все зависело от его приоритетов и команд, которые у него имелись. Вполне возможно, что кто-нибудь мог бы сказать о том, что мне в данном случае будет проще. Я могу захватить какой-нибудь корабль, прямо там, в астероидном поле, и сделать его своими. Может быть, так бы оно и было бы на самом деле, если бы под боком не болталось три линкора пятикантропов. Я сильно сомневаюсь, что эти разумные отдадут мне подобное имущество. Скорее всего, они постараются его забрать, и забрать по минимальной цене. Хотя, сейчас их немного сдерживает наше партнерское соглашение, но и это ненадолго. Поверьте мне, я буквально задницей чувствовал обострение обстановки, и это чувство уже само по себе заставляло меня настороженно осматриваться и воспринимать любые попытки сближения даже со стороны главы клана Бушер. Ведь он все равно не успокаивался. Сибра Дукари буквально мечтал заполучить меня в свой клан, хотя его хоть как-то, но все же должно было приостановить то, что я не имею к их расе никакого отношения. Я человек, но ему было это неважно. В последней нашей беседе он мне предлагал даже организовать семейную ячейку, представив себе невесту, в виде его дочери, которая была похожа на русалку из мультика «В синем море», в «Белой пене», где звучала старая песня «Оставайся, мальчик, с нами будешь нашим королем». Я едва сдержал крик ужаса, но потом все оказалось гораздо круче. Мне предлагалось просто просматривать пленников, которых будут захватывать их корабли, и когда найду достойную себе пару, я просто укажу на нее пальцем, и мне отдадут эту рабыню в вечное пользование. Идиот, если бы он понимал хотя бы то, какие эмоции у меня поднимаются при таких его словах, ведь я был точно так же взят в плен и отправлен на полигон ради развлечения разумных, которые могли себе это позволить. Меня точно так же взяли в плен и указали пальцем. Я помню, что сейчас у меня имелись некоторые разумные, которые тоже были в положении рабов. Но эти разумные сами были виноваты в том, что с ними произошло. В некоторых случаях им не хватило просто смелости воспротивиться действиями своих руководителей. В других случаях, они сами позволяли с собой так поступать. Кто мешал, например, той же самой Линсу потребовать судебного разбирательства по поводу этих расписок, которых у ее деда никогда не было. И что бы тогда делал бы этот несчастный охотник, который предъявил девушке подобную глупость? Ведь все эти расписки были явным фальсификатом. Самое смешное было в том, что когда я при ней допрашивал этого разумного, тот даже не стеснялся, когда признал свою махинацию. Он полностью сознался в том, что делал, полностью. И знаете, как она на это отреагировала? Просто пожала плечами. Судя по всему, для нее особой проблемы подобное положение дел не создавало. Получилось ей попасть в своеобразное рабство, то так тому и быть. Теперь я понимал, как и каким образом руководство директората Ашер умудрялось все эти сотни, если не тысячи лет, контролировать несчастных разумных, которые были обычной низшей рабочей кастой в их государстве. Они их выдрессировали до такой степени, что у этих разумных даже мысли не возникало оказать сопротивление. Это были удобные исполнители их воли, которые выполнят любое, даже самое идиотское требование. Главное, что это приказ руководства. Теперь я, по крайней мере, понимал и то, почему некоторые разумные рекомендуют организовывать свой клан именно с представителями этого государства. Они действительно послушны и покорны, но это до поры до времени. Что-то мне подсказывало, что эти желтолицые хитрецы могут преподнести довольно много сюрпризов своим настоящим хозяевам. Только почувствуют слабину, и тут же нанесут удар. Точно так же, как эти администраторы, которые между собой не забывали грызться, чем часто пользовались соседние государства. Раньше в этом государстве было достаточно много звездных систем, а сейчас осталось всего 13. Они потихоньку аннексировали одну за другой звездные системы, с нужными для них ресурсами, и директорат Ашер не смог ничего им противопоставить. Якобы, это была воля местного населения. Вот только проблемой было то, что местное население, как и все остальное население директората, тут совершенно было ни при чем. Все решали сами администраторы. Руководители этих звездных систем просто хотели дополнительную власть. В соседних государствах технологии были на более высоком уровне, и поэтому эти разумные могли мечтать о том, что сумеют получить в свое распоряжение не только всю жизнь в этой звездной системе, но также и новейшие технологии, которые им позволят не только смеяться в лицо своим бывшим товарищам. Многие из этих администраторов мечтали навестить своих соседей по государству в сопровождении мощного боевого флота. Вполне возможно, что они и имели для этого какие-то права, а также и причины. Но дело в том, что ничем другим, кроме как предательством, такое поведение я назвать не мог. Но сейчас это было уже историей, той самой историей, которую мне все-таки придется изучить тщательно. Ведь я должен знать, чего ожидать от всех разумных, с которыми я могу столкнуться. Это здесь, на планете, я мог на какое-то время изолировать себя и свой клан от разумных, которые на нас наседали. Я мог их заставить считаться с собой. Но что мне делать, если я выйду на корабле в космическое пространство? Там сотни тысяч, и даже миллионы подобных разумных, которые постараются сами меня уничтожить и захватить мое имущество. Я и сам отлично понимал, что тут, в данном случае, не идет и речи о том, что какая-то справедливость или же какая-то законность может быть на моей стороне. У кого есть деньги и сила, тот и прав. Подумав об этом, я вспомнил, что на Земле в последнее время происходило то же самое. тот, у кого были деньги, и был хозяином жизни. Он мог творить все, что душе угодно. Я помню даже случай, когда какой-то то богач сбил ребенка на тротуаре. Причем это была явно не проезжая часть. Он сбил ребенка на детском велосипеде, который ехал по тротуару. Вдумайтесь в эти слова. Он его просто сбил насмерть. И как вы думаете, что произошло в результате? Вы, наверное, сразу же подумали о том, что восторжествовала справедливость, и этого водителя посадили в тюрьму, или же заставили выплачивать какие-то огромные компенсации его семье. Черта с два, этот разумный просто взял и подкупил полицию. Судмедэксперт в полиции заявил, что вдумайтесь, пожалуйста, в эти слова. Ребенок был пьян и сам бросился под машину. Ребенок, которому едва исполнилось 5 или 6 лет, был пьян и сам бросился под машину, которая случайно заехала на тротуар. Люди, одумайтесь. Да за такое надо было на месте расстреливать. Вы знаете то, почему на территории бывшего Советского Союза ни в одном из государств не приняли закона о свободной продаже оружия? Знаете, почему? Может, вы не знаете, но я вам подскажу. Все потому, что власти очень боятся подобного. Ведь люди, озверевшие от такого вот беспредела, просто начнут стрелять в ответ. Действительно начнут стрелять. Взять хотя бы ту же самую Америку. Там в каждом доме может стоять хоть пулемет. Там по закону ты можешь дома хранить хоть пушку. Только не выкатывай на улицу и не стреляй. Зато у себя в доме, если кто-то к тебе придет домой, ты можешь с ним сделать все, что угодно. Если этот человек не имеет отношения к полиции и не имеет ордера на твой арест, все. Любой человек, который пришел к тебе без спросу, тем более с оружием, потенциальная жертва. Но если это сделать у нас, то все эти митинги, которые устраивают люди, недовольные властью, сразу же перерастут в революцию. Депутаты просто боятся того, что их начнут расстреливать. Ведь они сейчас хозяева жизни только по той причине, что с ними ездит охрана, вооруженная охрана. А вот если в ответ начнут стрелять, где будут все эти охранники? Да они не вылезут из своей бронированной машины. Все только по той причине, что им тоже хочется жить. Одно дело, если они охраняют этого депутата и могут безнаказанно размахивать оружием, угрожая обычным людям, насилуя девушек, издеваясь над несчастными, кто может попасть к ним в руки. И совершенно другое дело, когда та же самая девушка, которую они, или их хозяин, захотят изнасиловать, достанет из своей сумочки револьвер и просто выстрелит кому-нибудь из них в лицо. Вот это уже другое дело. Этого они боятся, как огня, как черт ладана боятся. Так, о чем это я? А я сейчас говорю именно о том, что в данном случае всегда следует думать и о себе. Клан Гараков сразу же постарается забрать у меня все мои находки, касающиеся кораблей. Особенно кораблей АИ, или новейших кораблей Содружества. Ведь они могут себе прикупить корабли максимум третьего поколения, но никак не корабли четвертого или пятого поколения, которые могут быть в той свалке. Естественно, что они будут претендовать на все находки оттуда. Я же тоже рисковать подобным образом не собираюсь. Явно показывать им тот факт, что у меня могут быть коды доступа, я не буду никому. А эти коды у меня уже есть. Когда искусственный интеллект корабля АИ понял, что я могу попытаться добраться до тех кораблей, чтобы забрать оттуда ремонтных дронов, которые быстрее смогут построить корабль, он недолго сопротивлялся. У меня был целый перечень кодов, которые могли мне помочь в этом вопросе. Забрав тех же самых конструкционных дронов, я смогу послать их на постройку корабля. А когда у меня будет проект, то это уже само по себе дает мне надежду на более быстрое решение вопроса. По сути, я сейчас ощущал себя как некий Ной, который пытался построить свой корабль перед потопом. Ведь он тоже строил корабль для того, чтобы спасти свою жизнь и свою семью, и это уже само по себе говорило о многом. Поэтому мне придется постараться сделать все так, чтобы мои потенциальные враги так ничего и не поняли. Хотя всегда существует возможность того, что кто-нибудь что, то да узнает. И для этого у меня был главный план в отношении двух инженеров. Причем одного из них я буду старательно прятать. Эта девчонка из директората будет работать именно над созданием корабля. Учитывая тот факт, что все мои производственные мощности находятся в городе, то ни у кого даже подозрения не должно возникнуть в отношении меня, чем я и воспользуюсь. Конечно, кто-нибудь тут же постарается испортить мне общий план, заявив о том, что даже если я что-то найду на территории астероидного поля и спущу на планету, то вывести из города эту находку мне просто никто не позволит. Но все это я и без вас знаю, хотя бы по той причине, что прекрасно понимаю главную проблему. Пятикантропы будут старательно ограничивать подобные возможности, чтобы получить выгоду для себя. Я могу удерживать подобные находки только для того, чтобы таким образом поднять на них цену. Это понятно и объяснимо. Но учтите и тот фактор, что мои потенциальные противники не будут знать главного. Я собираюсь в ближайшее время получить еще пару транспортов. Те самые транспорты, которые будут ездить со мной на поиск ценностей. Как и следует ожидать, они не будут доставлять то, что я найду. Учитывая то, что в каждом из них я буду делать потайные отсеки для перевозки секретных грузов, всегда можно понять тот факт, что у меня будет возможность что-нибудь отвезти или привезти без надзора кланом Бушер. Кроме того, у меня будет возможность в случае необходимости пойти на посадку где-нибудь в степи. По причине того, что мой космический корабль, а в данном случае просто обыкновенный челнок, всего лишь забарахлил, мне придется сесть на планету там, где будет ближе всего. Объяснимо? Вполне. Тем более, если учитывать тот факт, что я зафиксирую процесс ремонта челнока на нейросеть моего техника, с которым буду летать, и все. Все объяснимо и понятно. А то, что я во время такой посадки могу сбросить в нужном месте какой-нибудь модуль корабля, который мне нужнее, чем кому-либо из пиратов, чьи корабли ремонтируются в этой звездной системе, так это уже никого не касается. Дополнительно ко всему этому, всегда следует учитывать и тот факт, что есть возможность подправить и траекторию дрейфа разбитых кораблей, заставив их, несколькими направленными толчками, изменить свою параболу движения, которая и приведет их к падению на планету. Но мне бы не хотелось этого делать, так как в этом случае корабль для начала получит еще более обширные повреждения, чего бы мне было просто не нужно, и рабочее оборудование, которое может мне быть необходимым, в данном случае будет просто уничтожено. Так что нужно думать, и думать очень тщательно. Оставлять на орбите модули для кораблей, которые потом могут мне там пригодиться, я не собираюсь. Ведь мне понятно главное, оставив эти модули на орбите, я их фактически дарю пятикантропам. А мне бы этого не хотелось. Когда гараки их используют, то мне никто и ничего не заплатит. Сам виноват, что не продал. А то, что меня никто не спрашивал, то это уже никого не касается. Не забывайте, пожалуйста, о том, что здесь не содружество, здесь фронтир. И в данном случае можно понять, что здесь никто не будет задумываться о моих желаниях. У меня просто заберут подобное имущество, которое я по глупости оставил без присмотра. И этот вопрос тоже нужно будет как следует осмыслить. Но это пока что подождет. Для начала мне нужно действительно постараться не только вырастить себе нового инженера, который будет практически моим тайным оружием, но и получить для него все необходимое. Судя по всему, те самые контрабандисты, которые поставляли мне оборудование, тоже докладывали главе клана Бушер подробности о своей деятельности. Во время последней беседы, этот старый гарок мне четко дал это понять. Исходя из этого, я понимал, что мне действительно надо как-то выкрутиться из этой ситуации. А ситуация сложилась весьма неординарная, хотя бы по той причине, что эти разумные не должны были так поступать, и теперь это дополнительный шанс их прижать. Если я обвиню этого контрабандиста в том, что он сливал про меня информацию, у него будет два выбора: или попытаться пойти со мной на конфликт, что вряд ли возможно в его положении, либо этот разумный должен будет пойти мне навстречу и доставить несколько грузов, которые по своей сути интересуют только меня и никого больше. Надо будет его предупредить, что если он еще хоть раз сольет про меня информацию, то я об этом узнаю от самого главы клана Бушер. Это будет жестокий удар, и не только удар, но мне, но и по нему. А что он думал? Такие вещи делать незаметно просто не получится. Ведь и идиоту понятно, что попытавшись выдать мои запросы, он только ускоряет развязку. Старый пятикантроп, глава клана, был в своем праве, когда разговаривал со мной о том, что я делаю за спиной клана. Его можно понять. По сути, он действительно был обижен на то, что я не доверяю свои заказы его родне, но и я был в своем праве, ведь я имею полное право сам выбирать того, кто будет поставлять мне мои заказы. Если я еще буду и свои товары через них заказывать, то у меня не будет выхода, они просто полностью будут контролировать мою жизнь. Я этого позволить не мог, хватит с них подобных подарков. Так что на этот раз они сами дали мне в руки оружие против контрабандистов, и у меня имеется возможность прижать этих разумных к ногтю. Я тут же составил сообщение в довольно гневном виде, потребовав объяснения о том, по какой причине он сливает информацию о моих заказах посторонним. Я привел в качестве своеобразного доказательства беседу с главой клана Мбушер. Беседа была значительно обрезана, ведь я записывал ее при помощи своего браслета, но это было и неважно. Один только намек на то, что я общаюсь с другими разумными, а также и заказываю через них нечто технологическое, уже говорил о многом. Может быть, и сам этот разумный никоим образом и не участвовал в случившемся, это мне было неважно. Главное сейчас добиться полного взаимопонимания. Для меня важно, чтобы никто не узнал о моих последующих заказах. Та же самая вторая инженерная нейросеть четвертого поколения может явно указать этим разумным на возможность появления в моем клане второго инженера высокого, по меркам фронтира, класса. И поэтому можно прекрасно понять, что в данном случае любые мои враги могут насторожиться, особенно в том случае, если заметит какую-нибудь странность. А странность будет. Вот у меня два инженера, но где второй? Все видят в городе только одного. И что произойдет тогда? В данном случае можно сразу понять, что при таком стечении обстоятельств возникнет много ненужных расспросов, которые могут мне только навредить. Мне же это было ни к чему. Так что, в этом случае я имею возможность устроить активное противостояние. Мои противники столкнутся с тем фактом, что я действительно могу их довольно неприятно удивить. Но для этого мне действительно придется обзаводиться челноком, а для этого аппарата нужен пилот, и ничего не поделаешь. В очередной раз задумчиво усмехнувшись, я только покачал головой. Была бы у меня нейросеть-тактик, как у того же Шрама, и я мог бы даже разучить базы знаний пилота для таких вот небольших корабликов. Это было вполне возможно, учитывая тот факт, что это же не истребитель. Даже для истребителя я мог бы изучить базы знаний. Вот только с тем разумным, у которого стоят импланты и нейросеть пилотского направления, я никоим образом конкурировать не смогу. Он все равно будет опережать меня по реакции и скорости восприятия. Так что, тут просто выбора у меня не остается, да и возраст мне еще не позволял установить нейросеть, а значит, мне все же придется искать пилота, а где его взять? Опять усмехнувшись, я понял, что в данном случае у меня действительно нет вариантов, придется идти на ту самую распродажу, которую устраивают пираты после того, как захватывают какой-нибудь корабль. Возможно, там я обнаружу разумного, который позволит мне использовать такое оборудование. Хотя мне и не хотелось участвовать в этих торгах. Видимо, какое-то инстинктивное воспоминание от самого организма этого паренька, в чьем теле я оказался. Возможно, он когда-то действительно попал в такое положение, но это уже второй вопрос. Сейчас же мне нужно было решать то, что я буду делать впоследствии. А такие вещи нахрапом делать нельзя. Их нужно как следует продумывать. Чем я и собирался заняться. Именно поэтому движением транспорта в город полностью занималась Мира, под контролем искусственного интеллекта малыша. Я же расслабленно отдыхал в собственной каюте, где размышлял над информацией, которую получил от своего потенциального союзника. И этой информации было очень много, так что мне было о чем подумать. Тем более, что надо было продумать не только сами действия, сколько противодействия любопытным разумным, которые могут попытаться сунуть свой нос не в свое дело, а таких умников вокруг меня хватало, и их часто становилось очень много. Сильно сомневаюсь, что глава профсоюза техников успокоится на достигнутом. Теперь наступила пора мне взяться за дело, и загнать его в угол, и этому лысому придурку пора бы уже понять, что он свой шанс упустил. Не надо было устраивать со мной конфронтацию, а если ты ее и начал, то когда получил по соплям, должен был заткнуться и сидеть в уголке тихонько, ведь уже тогда было понятно, что я очень злое существо, я не умею прощать или забывать обиды, я всегда рассчитываюсь с долгами, уже только поэтому ему нужно было бы понимать, что то, что он сделал, я никогда не прощу, более того, я постараюсь обязательно рассчитаться с ним за эту гадость, которую он постарался мне подстроить, а то, что он наверняка постарается узнать результаты этой гадости, я даже не поддавал сомнению, поэтому понимал и то, что у меня и в этом деле выбора не остается. Я должен угостить его так, чтобы он навсегда запомнил эти плюшки. Те самые плюшки, которые я старательно смешаю со своей злостью и ненавистью, которую он сам во мне вырастил. Заметьте, я прошу всех обратить на это внимание. Я первым не начинал это противостояние. Я первым его не трогал. Так почему он никак не успокоится, этого я не знаю. Да мне этот факт уже и не интересен. Я призову его к ответу. И насколько это будет жестоко или больно для него, это уже не важно. Ведь этот разумный не так давно буквально умолял меня о том, чтобы я простил его, и постарался прекратить это противостояние. Я тогда не стал его прощать. Как видите, не зря. Если бы я поверил ему, то еще даже неизвестно, чем бы все это закончилось впоследствии. Он мог бы нанести мне удар в спину раньше, чем я бы понял то, что происходит. Сейчас он уверен в том, что я, даже если узнаю имя истинного врага, то промолчу в очередной раз. Вот это он зря. Протокол допроса тех разумных у меня остался, а они мне четко рассказали о том, что этот разумный сам старательно провоцировал их, буквально уговаривая разделаться со мной. Так что, тут все ясно без каких-либо объяснений.